Глава 13. Неожиданные открытия. Вечером по пути из конторы Тар вспомнил, что послезавтра в столицу должен вернуться господин Таралилай, и жутко расстроился. Не хотелось выпускать Дору из дома даже на мгновение. А уж опасения, что ее близкий к королю приятель не просто приятель, и вовсе заставляли кровь кипеть раскаленным маслом. Ревность застилала разум. Тар готов был мириться, что госпожа Утриш оставит своего несносного мальчишку ненадолго, но даже думать боялся, что она уйдет навсегда. Жаждал запереть Дору в своем саду и спрятать в объятиях от всего мира. Не собирался отдавать ее ни Нарлаям, ни эльфам, ни детям духов, как бы те ни были близки ко двору. Дора возилась с розовой акацией в саду. Собственно, ничего другого Тар от нее и не ожидал. Вчерашний день эльфийка провела за книгами в спальне. Запасная одежда кончилась, и гостье пришлось выжидать, пока постирают вещи, кутаясь в халат хозяина дома. Сегодня Дора наверняка чувствовала прилив сил и верила в свою возможность оживить никак не желающее расцвести дерево. Ее упорство веселило и внушало уважение одновременно. Не смог подкрасться бесшумно, и Дора заметила его раньше, чем он поймал ее в объятия. Отвлеклась от дерева и тоже поспешила навстречу. Тар обнял ее и запечатлел на сладких губах горячий поцелуй. Сердце ускорило бег. Он и впрямь на миг почувствовал себя несмышленным, восторженным мальчишкой. «Ждала вас к ночи сегодня», — поделилась Дора, когда он смог оторваться от ее губ. «Почему?» Тар нахмурился, пытаясь припомнить, когда говорил, что задержится. Госпожа Утриш опустила глаза. «Случайно прочла записку от вашего кузена. Ту, где он предлагает сегодня заглянуть на прием к господину Нурлиону. Не стала бы читать, но она лежала на стопке с моей одеждой, и я решила, что вы оставили ее для меня, чтобы ничего не объяснять лишний раз. Простите». Тар тряхнул головой. Еще чего. Променять вечер с Дорой на светскую суету?» Сильнее сжал объятия и уткнулся носом в ее шевелюру. С жадностью втянул исходящий от женщины аромат шиповника. Как же хорошо. «Должно быть, записка просто упала со стола», — пробормотал куда-то в макушку. «Мы с Рэем договорились завтра пообедать вместе, сразу после моей встречи с королевским казначеем. Не собирался на прием к Нурлиону сегодня. Жду, когда смогу выйти куда-то в вашей компании». «Боюсь, ваши родители не одобрят подобное времяпрепровождение». «Не думайте об этом. Родителей я возьму на себя. Думайте обо мне. Хочу просочиться в ваши мысли и заполнить их. Мечтаю об этом». Заглянул в ее глаза и чмокнул в нос. «Льстивый мальчишка». Дора вернула поцелуй. «Не хотите помочь мне с акацией? Похоже, мне одной тоже не хватает для нее тепла. Я подскажу, что делать». «С удовольствием. Кто откажется от бесплатного урока магии?» «Он будет не бесплатным. Возьму с вас плату после ужина». Эльфийка протянула руку и пробежалась кончиками пальцев по его груди. «Готов отдать три цены», — рассмеялся Тар. «Посмотрим». Дора отстранилась и направилась к акации. «Встаньте напротив и положите руку на ствол». «Я не знаю заклинаний. Неважно. От вас требуется только настрой, готовность отдать часть себя». «Хорошо». Тар подошел к дереву и сжал ладонями место, где цельный столб разбегался задорным зонтиком. Дора тоже положила руку на ствол. Эльф улыбнулся. Выходило, будто они играют в прятки и переглядываются из-за дерева. «Представьте себя солнечным лучом, теплым, ласковым и дерзким. Дотянитесь до листьев и согрейте те, что сможете». Тар проглотил застрявший в горле ком. С какой бы радостью он дотянулся до той, что за деревом. А потом Дора начала заклинание, и протяжные гортанные звуки вытеснили все мысли из головы. Ее голос проникал в каждую частичку тела, каждый вздох, каждую пылинку рядом. Тар, как велели, представил себя лучом света. прикинул, как упал бы с небес на тонкие ажурные листья акации, скользнул вниз, перепрыгнул бы на плечо своей эльфийки и пропутешествовал по груди, а после ловким воришкой нырнул под одежду, не останавливаясь. Нашел бы манящие ягодки и приласкал их нежнее, чем кончиком языка. Голос Доры стал ниже, слова глуше, но к заклинанию примешалось шуршание листьев, будто шалунишка ветера запутался среди ветвей. Тар снова представил себя светом, ползущим по полу лучом, так и норовящим забраться вверх по стволу, чтобы согреть нижние листья. Дора накрыла его руки своими. Тару захотелось кричать. Ее тепло было приятным до потери разума. С радостью бы бросил дурацкий ритуал и прижал бы эльфийку к себе. Но приходилось стоять, держаться за дерево и вслушиваться в непонятные слова заклинания. Чуть не умер от нетерпения, еле дождался разрешения двигаться. Прижал госпожу Утриш к себе и по-хозяйски ухватил ее за бедра. «Вы не о том думали, Тарелиали и Морлок», — прошептала она на ухо. «Но дереву понравилась ваша горячность. Посмотрим, через 3 дня будет ли толк». «С чего вы взяли?» Тар пропутешествовал губами по ее шее к уху. «Мы же были в связке заклинания. Если бы вы не увлеклись собой, уловили бы, о чем думаю я». «И о чем же?» «Думала, что ужин еще не скоро, и мы вполне успеем воплотить ваши юношеские фантазии в жизнь». Тар довольно улыбнулся. «Даже если и скоро, еда подождет». В одно движение перекинул Дору через плечо, как мешок с картошкой, и понес ко входу в дом. «Мне неудобно», — с притворной серьезностью проворчала эльфийка. «Не волнуйтесь», — он пошлепал ее по ягодице. «Сейчас мы доберемся до спальни, и я заглажу любую вину. Очень постараюсь». Дора томно вздохнула вместо ответа. Похоже, у нее не было никакого желания спорить, давно приняла главенство своего юноши и с радостью покорялась его воле. Тар проснулся, как обычно, на рассвете. Не открывая глаз, попытался нащупать лежащую рядом Дору и притянуть ее ближе, но не смог. Эльфийки под боком не было. Простыня обжигала прохладой и пустотой. Почти подскочил на кровати. Обычно в это время гостья спала сладким сном, и не хотелось даже думать, что она ушла. Дора сидела на дальнем краю кровати и смотрела на свои руки. В полутьме Тар четко различил слабое, грязно-рыжее свечение рун на запястьях. «Не может быть!» — выпалил он и почти прыжком оказался рядом. Уставился на ее запястье, рассматривая узор. Распустившийся золотой цветок в каплях утренней росы. С незначительными вариациями брачная метка выглядела у всех одинаково, отличалось только свечение, у каждой пары был свой цвет. Проявлялось ненадолго, в первые годы брака или в моменты, когда боги считали нужным напомнить подопечным про союз. Тар посмотрел на свои руки и тяжело проглотил застрявший в горле ком. На его запястьях красовались такие же браслеты из рун. Кровь прилила к лицу. На миг он почувствовал себя идиотом, простачком, которого обманули ушлые проходимцы. «Хотел бы я знать, когда состряпался этот союз», — выпалил ехидно. «Я как-то не планировал жениться. Наверное, в тот вечер, когда мы целовались под вечно цветущим древом», — глухо ответила Дора. Потянулась за висящим на стуле рядом с кроватью халатом и поспешила облачиться. Встала в шаге от него. «По времени подходит. Вы говорили какую-то приличную случаю чушь. Я поддакивала. А боги, вероятно, приняли это за клятвы. Они любят такие шутки. Мы проявили опасную неосторожность». «Да плевать мне, кто что любит!» — возмутился Тар. «Я не собирался жениться на вас!» Эльфийка выдавила улыбку. Мужчина скорее почувствовал ее, чем увидел, но жизнь свою мог поставить, что Дора улыбается. Как-то неловко, но все-таки. Вероятно, она собиралась сказать что-то, но не решилась. Молча запахнула полы халата, будто вокруг было жутко холодно, и завязала пояс. Тар поспешил внести ясность. «Я вообще не хочу жениться сейчас!» «Дело не в том, что вы как-то особенно не подходите мне, просто пока другие планы». «Понимаю вас, господин Морлок». Судя по интонации, улыбка гостьи превратилась в ухмылку. «Меня больше смущает другое. Все это время мы не вылезали из постели». «К ребенку я тем более не готов», — Тар сжал кулаки. С радостью бы начистил морду пошутившему над ним богу. «Можно подумать, я готова», — парировала Дора и спрятала лицо в ладонях. Шумно и протяжно вздохнула. Тар вдруг сообразил, что перед ним растерянная и испуганная женщина, и ему, вместо того, чтобы кричать и обижаться на богов, следует взять себя в руки и помочь ей. «Дора, госпожа Утриш». «Госпожа Морлок, если уж на то пошло», — Тар усмехнулся. От мысли, что у этой женщины будет его фамилия, стало весело. «Это мы еще посмотрим», — Дора огляделась и, подхватив платье, направилась к двери. Помедлила, держась за ручку. «Самое паршивое во всей этой истории, господин Морлок, что за 300 лет служения боги подсунули моему ребенку только такого отца». «Дора, я к себе. Спать. Вечером обсудим наши дела». И как была босиком, вышла в коридор. Поспешила вдоль стены с окнами в сторону выделенной комнаты. Проводила там все дневное время и, видимо, даже в полутьме прекрасно понимала, куда идти. Тар собрался догнать, но быстро сообразил, что, в отличие от эльфийки, на нем нет даже халата. Махнул рукой. Поговорят вечером, когда он вернется из конторы. И он успеет решить, как поступить дальше, и его Дора выспится и немного успокоится. Тар больше для порядка, чем действительно надеясь, что ему откроют, постучался в дверь ее комнаты перед самым выходом. Постоял, прислушиваясь. Ничего. Похоже, эльфийка и впрямь не выспалась и честно досматривала сны. Он вспомнил ее сонную мордашку, растрёпанную прическу, примятая подушкой левое ухо, и улыбнулся. Кажется, Дора и не просыпалась толком, когда он целовал ее перед выходом. Жаль, что сегодня она решила оставить его без ласки. Впрочем, он заслужил. Но и садовница тоже хороша. Зачем развлекалась с ним, если он так плох? Шел в контору с тяжелым сердцем. Не считал, что обидел сладкую, но отчего-то боялся, что вечером они непременно поссорятся еще раз. Прекрасно понимал, боги решили все за них, и выбор невелик, но легче от этого не становилось. Не представлял, как поступать дальше, что и как говорить. С радостью продолжил бы проводить ночи рядом с Дорой, но не брался даже предположить, насколько хватит его страсти. Как ни крути, а эльфийка была права. За ним не водилось долгих романов. Пусть в этот раз он совсем потерял голову, но, по большому счету, это ничего не меняло. Отменил встречу с Рэем. Хотелось побыть одному и подумать. Еле пережил общение с королевским казначеем. Сосредоточиться на смете стоило огромных усилий. В голову постоянно лезли мысли об их встрече с Дорой у вечно цветущего древа. О горячих поцелуях, отнимающем разум предвкушении и дурманящей страсти. Он, кажется, и впрямь сказал тогда, что хочет сделать Дору своей, и не солгал. Никого и никогда не жаждал больше. Еле дотерпел до обеда. Соврал секретарю, что отправился осмотреть сад, и поспешил домой. По пути заглянул к госпоже Фукси, взял коробку с разными сладостями. Не понимал, что любит Дора, но до дрожи в коленках хотел угодить ей, заполучить еще немного ее теплой нежности и жаркой страсти. Тар не нашел Дору в саду и отправился в дом. Подоспевший навстречу слуга, Налодис, пожилой человеческий мужчина, принял у него из рук сладости и остановился, ожидая дальнейших указаний. «Госпожа Утриш уже выходила к завтраку?» — поинтересовался Тар. Втайне надеялся, что Дора так измучилась за утро, что до сих пор не встала с постели. Рассчитывал подняться к ней, скинуть одежду и хотя бы полежать рядом. Собирался обнимать, гладить по волосам и болтать о какой-нибудь ерунде. «Сразу после вашего ухода», — отрапортовал Налодис. Госпожа позавтракала и отправилась прогуляться. Обещала вернуться к вечеру. Тару показалось, он забыл, как дышать. Невозможная женщина. Кто, спрашивается, разрешал ей выходить на улицу сейчас, когда за ней охотятся нарлаи? «Спасибо», — пробормотал еле слышно. Застыл, раздумывая, как поступить дальше. Времени прошло достаточно, просто догнать Дору уже не получится. Но даже если она задержалась по пути и ушла недалеко, совершенно непонятно, где ее искать. Она никогда не рассказывала ни о друзьях, ни о местах, где может скрываться. Тар кивнул слуге и поспешил в свою спальню. Да, Дора обижена, но уйти просто так, без последнего слова, ей не хватит сил, не тот характер. Записка ждала его на подушке. Дора не стала морочиться и оставила послание карандашом на клочке, оторванном от большого листа с пометками из библиотеки. Тар редко работал дома, но когда затевался, записывал там неподходящее к текущим проектам решение. Подходящим находилось место в рабочем блокноте. Толстая желтоватая бумага радовала теплыми прикосновениями. Сейчас ему показалось, она пахнет шиповником. Дора писала. «Листья нашептали, в столицу вернулся Кустариода Старлилай. Ваша помощь больше не нужна. Благодарна вам, господин Морлок, и за кров, и за теплый прием. Не смею больше злоупотреблять вашей добротой». Подписи не было, сомнений в авторстве тоже. Тар смял записку в кулаке и сжал до белых костяшек. Что значит «не смеет злоупотреблять добротой»? Дора не может взять и уйти просто так, особенно сейчас, когда между ними не улажены формальности, не оговорены условия и не утихли страсти. Если ей хочется называть его жажду добротой, пусть так, но он не отпустит свою эльфийку, пока вдоволь не напьется ее теплом. Вздохнул и поспешил к двери. Поищет беспокойную садовницу хотя бы в самых вероятных местах. Рэю начало казаться, что Тар избегает его. Постоянно находились какие-то странные поводы, чтобы отменить встречу в последний момент. Обычно кузен был легок на подъем, радовался любой наметившейся пирушке, интересовался приемами, а последние дни засел дома, как старый сыч. Если бы речь шла о ком-то другом, Рэй решил бы, что дело в женщине, но Тар просто не мог увлечься кем-то до такой степени. Ему не отказывали, а он всегда позволял себя любить, умудряясь оставаться у самой черты, восхищался партнершей и только. Получив очередной отказ, на этот раз отобедать вместе, Рэй решил взять дело в свои руки. Если кузен не хочет приходить на встречу, он организует ее сам. Собрался в гости ближе к концу ужина. Чем бы ни занимался Тар, к этому времени просто должен был освободиться. Рэй частенько гостил в доме кузена и еще из сада заметил свет в его кабинете. Похлопал по спрятанной в сумке на плече бутылке и ускорил шаг. Сейчас они с Таром выпьют крепкого нектара и обсудят причины редкого общения. Дверь открыл слуга Тара, Налодис. Рэй отвесил ему дежурную улыбку, помнил этого мужчину с детства и поинтересовался по-свойски. «Господин Морлок у себя?» «В кабинете. Ожидает ужина». «Отлично!» — Рэй подмигнул. «Накрывайте стол на двоих». Налодис не стал возражать, лишь отвесил легкий поклон. Рэй продолжил путь в кабинет. Постучался и, не дожидаясь разрешения, вошел. Замер на пороге, пытаясь разглядеть кузена и понять, что все-таки произошло. Света хватало, но сам хозяин дома производил странное впечатление. Скрестив руки на груди, Тар сидел на широком подоконнике и разглядывал клочок бумаги. Выглядел так, будто только что сбежал с уличной драки. Шальные глаза, застывшая морщина между бровей, небрежно расстегнутая куртка, волосы в жутком беспорядке. За все время их знакомства Рэй видел кузена таким два раза, и оба они оказались предвестниками суеты и крупных неприятностей. «Что случилось?» — поинтересовался Рэй вместо приветствия. «Она сбежала!» — выпалил Тар, спрятал лист в карман куртки и пустился в объяснение так, будто кузен был посвящен во все подробности. «Ушла с утра и не вернулась. «Дома ее нет. В саду тоже. В канцелярии сказали, что она не появлялась. А советник Тарлилай, этот напыщенный индюк, уже уехал куда-то по делам. Секретарь велел приходить к нему завтра в обед. И артефакты поиска, как назло, нигде не продают. Полдня бегал, как сумасшедший, все зря». «Кто она?» — прищурился Рэй, мысленно жалея, что не взял бутылку с чем-нибудь позабористее. «Вы, знаете ли, пропали почти на 2 недели, и я не в курсе ваших дел». Тар кивнул и спрыгнул с подоконника. «Простите, я ненадолго впал в горячее безумство». «Это я уже понял». Рэй удивленно приподнял брови, не ожидал такого от кузена. «Так кто она?» «Дора». Хозяин дома подтянул рукав, показал руны на левом запястье и поспешил уточнить. «Эстеральдора Утриш». Рэй тряхнул головой и протер глаза. Снова посмотрел на метку. «Да, не знал, что Тар такой мастер сюрпризов. Когда вам обещали ужин?» «Не скоро. Уходя, я сказал, что поем вне дома, и до моего возвращения ничего не готовили». «Отлично». Рэй залез в сумку и извлек оттуда бутылку с нектаром. «Позвоните, пусть принесут бокалы. Разогреемся перед трапезой. Заодно расскажете мне, что у вас произошло. Мне следовало бы обидеться на вас, Тар, но любопытство побеждает другие эмоции. Готовьтесь к долгому обстоятельному нытью брошенного мужчины». «Госпожа Утриш, оказывается, та еще авантюристка», — ухмыльнулся гость. Никак не мог поверить в желание кузена расстаться со свободой. «Она видела метку?» «Да, у нее, знаете ли, такая же. Даже 2. У нас у обоих по 2». «Тогда я вообще ничего не понимаю. Выпьем и разберемся. Надеюсь». Рэй подвинул гостевое кресло ближе к окну и поставил бутылку на подоконник. Происходящее походило на какую-то сумбурную театральную комедию. Рэй не собирался гадать, зачем Тар так скоропостижно женился. Дело его. Но остальное? Что должно было случиться, чтобы эльфийка, давшая клятву, ушла от мужа во время медового месяца? А если вспомнить, что появление меток чаще всего говорит о беременности, то о чем листья задери, думают эти двое? Что и зачем вытворяют? Тар позвонил. Рэй покачал головой, мысленно призывая себя к терпению. Еще немного, и он все узнает и поймет. Наверное,